Глава вторая. Чем дольше слушал доклад Оскар Игнатьевич, тем безнадежней портилось настроение. Надо же было вляпаться в такую историю. Дружеская услуга, за которую надеялся получить секрет победного удара, обернулась чудовищной грязью, кошмаром, с которым непонятно, что делать. Порученец его блеснул талантами. Нечего сказать. Нет, чтобы выяснить про глаз и письма, да тихонько свернуть на безобидные, а то и шутливые выводы. Влез в такие дебри, что оторопь берет. Хорошо, что дело не заведено, ни одной бумажки не составлено, ни один протокол не подписан. А слово в полиции недорого стоит. Вылетело, и нет его. Может, удастся по-тихому замять. Больше всего сердила неумолимость логики. Факт лепился к факту стеной, не пролезть, не сковырнуть, не опровергнуть. И откуда у юнца, мальчишки почти, такая прыть? Другой бы чиновник облег в приятную для начальства форму, использовал сослагательное наклонение, а то и предположение, чтоб не так резко. А этот рубит с плеча, будто не сомневается в своем праве. Нет, все-таки большой умница, только приструнить цены не будет. «Все, что удалось выяснить, безусловно, любопытно, хоть и не внушает уверенности», — с вальяжностью, доступной только начальству, сказал полковник. «На любое ваше утверждение можно посмотреть по-иному. Не так категорично. Согласны?» Коллежский секретарь не возражал. Напротив, сидел по стойке смирно, если такое можно представить. «Вот и чудесно!» На душе у Виндорфа полегчало. Мальчишка все же разумный, на рожон не полезет. «Значит, уверены, что были совершены убийства?» «Так точно!» — отчеканил Родион. «И знаете, кто их совершил?» Имя было названо прямо и без колебаний. Полковник словно глотнул прокисшее варенье, сморщился, заурчал и чуть не плюнул, но пожалел персидский ковер. Хуже такого открытия ничего не могло быть. Теперь наверняка придется забыть о великолепном ударе. Какой тут удар? Непонятно, как в глаза смотреть и делать вид, что ничего не знаешь. Нет, все-таки не вылезти сухим из болота. «Вы совершенно уверены?» «Есть факты и логика». «Но это бросьте!» Виндорф даже голос повысил. «Нет такого факта, который нельзя толковать по-разному. А уж в таком щепетильном деле особенно. Понимаете?» Мальчишка не возражал. Что придало уверенности, полковник предложил сесть и попробовал взять самую ласковую ноту. «У вас, Родион Георгиевич, впереди великолепная карьера. Без сомнений, обладаете массой положительных качеств, я бы сказал, талантами, но в нашей службе любой талант надо еще правильно приложить. Не сделать ошибок, особенно в начале пути. Понимаете?» «Так точно!» «А чтобы не сделать ошибок, надо прислушиваться к мнению старших. Они не только чинами отличаются, но имеют опыт и знают жизнь. В некоторых вопросах надо иметь холодную голову, какую в юности иметь невозможно. Горячность молодых надо остужать старшими». «Так точно!» «В таком случае хочу спросить напрямик. Как намереваетесь использовать информацию?» «Никак», — коротко ответил Родион. «Несчастные случаи оформлены официально». Оскар Игнатьевич приятно поразился такому благоразумию не по годам. «А мальчишке стоит протекцию составить, перспективный чиновник». «Рад, что так быстро и правильно понимаете. Надеюсь, не надо пояснять, что все сказанное остается внутри этого кабинета. Никому из ваших сослуживцев не позволительно знать подробности». «Слушаюсь, никто из сослуживцев», — А вся эта история должна остаться в доме семейства Бородиных. Именно так. Вы меня искренне порадовали. Полковник встал из-за стола и подал руку. Отныне можете рассчитывать на мое покровительство. Родион сухо поблагодарил и спросил, может ли быть свободен. Конечно, голубчик. Всего доброго. Повеселевший Виндорф даже улыбнулся. Куда сейчас направляетесь? У меня назначена партия в бильярд с господином Бородиным. Юноша поклонился и вышел. Полковник ощутил странное беспокойство. Так ли уж послушен господин Ванзаров, как делает вид? Не замышляет ли гаденыш шумную пакость? Не дай бог начнет искать справедливости. Беды не оберешься. Очень вероятной показалась такая перспектива. Нет, зря ему доверился.